Кроме этого, ребят, все молодцы, красота. Просто за неделю 13 комплексов зашло. Будем смотреть. Но сейчас у нас идет праздник, поэтому есть одна небольшая проблема, что много людей не хотят в праздник связываться, потому что это кошерные праздники, тут и все моется, и все. Ну, короче. Кроме этого, еще раз всем спасибо, все молодцы.